Глава 28. Настоящее. Ли. Ли была уверена, что у руководства Граничного есть с атомитами и такие договоренности, о которых в приличном обществе вслух не говорят. Так что не расслабилась даже после того, как караван, а следом за ним и Козлик, покинули территорию минных полей стаба. Но предосторожности, которые караванщики соблюдали при подготовке и сборах, стремительность отъезда, ради которой улыбчивые Ли даже оплатили лишних 3 дня проживания в гостиницах, которыми, разумеется, не воспользовались, сделали свое дело. Администрация стаба оказалась не готова к тому, что караван так быстро покинет Граничный. Теперь надо было действовать спокойно, но быстро. Те, кто из-за собственной жадности упустил обещанную стабу технику, рано или поздно разберутся, куда направились караванщики, опросят торговцев, составят список того, что было ими продано, и наверняка предупредят атомитов. Но если все пойдет по плану, караванщикам это уже не навредит. К вечеру добрались до места, с которого уже невооруженным глазом была видна воткнутая в небо стройняшка-телебашня и кольцо быстрых радиоактивных кластеров вокруг цирка. Заранее приобретенные дозиметры показывали, что тут уровень радиации хоть и повышен, но не настолько, чтобы навредить крепким здоровьем иммунным. А вот дальше фон повышался скачкообразно и сильно. «Ну все, мы ждем здесь», — распорядился улыбчивый. «Вам с помощью что-нибудь нужно?» «Нет», — отрицательно покачала головой Ли, вглядываясь в очертания башни, расплывчатой из-за сумерек и расстояния. «Разве что баги. А Козлика оставим для штурма. Он, как показала практика, в деле намного прочнее, чем на вид». Действительно, отчаянный наезд преследователя из Граничного, стоивший его представительному седану переднего бампера, древнему советскому еще Козлику, обошелся в пару незначительных вмятин и несколько царапин. Чем не боевая машина десанта с такими-то способностями? Улыбчивый кивнул и махнул рукой Ватсону, временно занимавшему место водителя багги. Тот пересел в Козлика. Ли и Пумба, переложив в багги вещи и оружие, которое могло понадобиться им в башне, уехали без лишних прощаний. Дозиметр показывал приемлемый радиационный фон практически до границы крошечного кластера, на котором располагалась башня. Но стоило только эту границу пересечь, как фон вырос сразу в 3 с лишним раза. Для Ли с ее даром он все еще оставался приемлемым, но она все равно не поленилась остановить багги и натянуть на себя защитный костюм, а противогаз положила рядом, чтобы иметь возможность в любой момент надеть и его. В километре от башни Ли остановила багги и приникла к биноклю. Как и предполагалось, у входа в нее стоял часовой. Ну как стоял? Бессовестно дрых, опёршись на стену. На плече у него висел сильно потрёпанный автомат. Рядом стоял на сошках пулемет, тоже видавший лучшие времена. «Этого, похоже, только выстрел из твоего ПКТ разбудит», тихо прокомментировала блондинка часового. «Моя готов стрелять», подскочил давно уже заскучавший Пумба. Багги от движения здоровяка опасно покачнулся. «Да сядь ты», шикнула на могучего воина Ли. «Лучше подъедем прямо к башне и застанем его врасплох. Дай-ка мне твой шарф и очки». Надев очки, Ли замоталась в длинный шарф так, чтобы максимально закрыть защитный костюм. При свете дня такая маскировка вряд ли бы ей помогла. Ночью тоже. Атомиты, как известно, в темноте видят намного лучше иммунных. Но сумерки — слепая пора для всех. Так что сойдет на случай, если часовой проснется до того, как они подъедут вплотную. Предосторожность оказалась не лишней. Охранявший телебашню часовой спал чутко и схватился за автомат, едва только услышав тихое урчание двигателя багги. Ли пришлось сделать небольшой крюк, развернув багги так, чтобы ее прикрывала мощная фигура Пумбы. «Кто такая?» В лучших традициях атомитов выкрикнул часовой. «Смена караула!» Громко ответила Ли, останавливаясь перед башней, и не сильно ткнула Пумбу в бок. «Наша посылай, ваша сменять!» сообразил тот. «Наша сторожить, ваша ехать домой!» «Ваша рано-рано!» Удивленно наморщил лоб атомит часовой. «Ваша приехать утром!» Выглядел атомит. Ну, как обычный среднестатистический атомит. Был он лысый, с бледной морщинистой и сильно шелушащейся кожей, с клыкастой улыбкой, делавшей его похожим на недокормленного и сильно болевшего в детстве лотерейщика. «Глава сказать менять сейчас!» Пумба вылез из багги, встав так, чтобы закрыть собой Ли, взял наперевес свой монструозный топор и приосанился. «Почему?» – недоверчиво уточнил часовой. «Наша знать не знай!» – раздраженно ответил Пумба. «Глава сказать, меняй! Наша поехать менять! Все!» Часовой хоть и напоминал манерой говорить Пумбу, был, похоже, не так уж и глуп. Он старательно хмурился, пытаясь сообразить, как так вышло, что смена приехала раньше времени. «Моя твоя не знать!» Наконец заявил он. «Твоя чужой!» «Моя Пумба!» Обиженно засопел Пумба. «Моя знать весь цирк! Твоя глупой и слепой, если не знать моя!» Беседа двух атомитов все увереннее переходила в интеллектуальный спор идиотов. Хотя первоначальная идея была в том, чтобы подойти как можно ближе и без затей грохнуть часового топором, чтобы он не успел ни предупредить напарника в башне, ни вызвать подмогу. Но вместо этого Пумба зачем-то ввязался в перепалку. Ли сквозь зубы процедила ругательство и начала придумывать, как бы самой разрулить ситуацию, да побыстрее. Выходить из-за спины Пумбы и приближаться к часовому точно не стоило. На близком расстоянии тот сразу опознает в ней иммунную, и никакая маскировка не спасет. Значит, придется стрелять. А это лишний шум, причем громкий. Атомит, засевший внутри башни, разумеется, срисовал, как Багги подъехал к телебашне. Что, если у него есть какая-нибудь связь со своим стабом? Например, рация. Услышав выстрел, именно ею он в первую очередь и воспользуется. Это будет означать крах всего плана. Атомиты из цирка успеют сложить 2 и 2 и будут готовы к нападению. Конечно, радиация на кольце окружающих цирк-кластеров наверняка помешает связи работать без помех, а может и совсем заблокирует сигнал. Но рассчитывать на это точно не стоит. Получается, стрелять тоже нельзя. Но тогда как? Едва ли не впервые в жизни Лиза паниковала. Бессильной что-либо изменить, она чувствовала себя не раз и не два, когда на ее глазах уничтожали джокеров, когда свежаки, с которыми она попала на ферму внешников, поверили врагам и отказались бежать вместе с ней, когда умирали Витязь, Рэм и Сивач. Но паника была блондинке вообще-то не свойственна. Пока она судорожно решала, что же ей делать, разговор атомитов свернул в неожиданное русло. «Если твоя моя не знай, то я не должен оправдываться. Твоя выясняй сам, кто моя такой, по рации или бегать и выясняй сама. Моя нет до этого дела». «Моя выясняй по рации, а твоя стой это время тут. Если моя узнай, что твоя чужой, моя твоя убивай больно-больно». «Моя свой. Твоя быстрее идти, пока моя не потерять терпение и не уехать. Если моя уехать, твоя дурак дежурить снова». «Моя идти. Твоя стоять. Твоя сам дурак». «Твоя идти быстро. Иначе моя не стоять, а уезжать. А ты остаться глупый дурак». Похоже, атомиты готовы были стоять друг напротив друга и пререкаться бесконечно. Если Пумба просто слишком хорошо вжился в роль внепланового сменщика, то часовому просто лениво было подниматься к напарнику на верхний этаж башни. «Это не моя дурак, а твоя. А я...» Ли не выдержала и схватилась за голову. Но Пумба, похоже, и сам понял, что заигрался. Приосанившись, он демонстративно перехватил топор и заявил. «Или твоя иди прямо сейчас, или Пумба твоя убивай, и неси в цирк твоя голова». Но часовой и не думал отступать. «Если твоя хотя бы замахнуться на меня, то моя...» «Вжух!» — свистнул топор, рассекая воздух. Следом послышались чавканья, вгрызающиеся в живую плоть стали, и хруст, а спустя еще секунду хрип. «Моя твоя предупреждать!» Словно профессиональный актер доиграл свою роль здоровяк, выдергивая топор из шеи часового, обернулся к Ли и расплылся в довольной улыбке. «Теперь путь свободная, можно идти». «Молодец!» — скрежетнув зубами, похвалила атомита блондинка. И тихо, так, чтобы он ни в коем случае не услышал, добавила. «Не прошло и года,